Глава 7. Планета Зар расы Нордис. В саду особняка, где росли и цвели разнообразные экзотические кустарники и дивные цветы, составляя собой красивые и причудливые орнаменты цветников на всей территории, украшением для аллей парка также служили цветущие деревья. В больших ветвях раскидистого дерева среди благоухающих тонким ароматом ярких цветов притаилась юная девушка. Напряженно наблюдая, как на площадку, предназначенную для летающего транспорта, со стороны задней части особняка приземлился громоздкий флайер. Эта модификация часто использовалась наемниками, из чего Тесми сделала вывод. Раз флайер приземлился на этой площадке, а не возле парадного входа, значит, ее мерзкий опекун хочет сохранить этот визит в тайне. От напряжения ее рука сильнее вцепилась в ствол дерева, отчего кожа на костяшках пальцев еще больше заблестела мерцающим блеском. В последнее время она постоянно находилась в нервном напряжении. Ее мучило плохое предчувствие о брате. К тому же приближался день ее совершеннолетия, и ее постоянно преследовал страх за собственную жизнь. Опекун, присвоивший их наследство, спит и видит, как избавиться от нее, последнего препятствия к их наследству. Его молодая жена уже давно чувствует себя здесь хозяйкой, присвоив себе все ценности матери, и получает огромное садистское удовольствие, унижая ее и всю старую верную Тесми прислугу на потеху остальным. Дверь флайера поднялась вверх, выпуская троих бандитской наружности, увешанных оружием. Наемники явно не принадлежали ее расе. Об этом говорило их телосложение и внешний облик. Насколько она смогла разглядеть с дальнего расстояния. Один из них отдал короткий приказ, развернулся, оставив двоих возле машины, и отправился в сторону главы безопасности, мерзкого типа, вышедшего встретить и сопроводить визитера. Тесми с гибкостью кошки спрыгнула с дерева и со всех ног помчалась к особняку, скрываясь в зарослях сада. Вот она достигла нужного ей места и затаилась под открытым окном кабинета в густом кустарнике. Большой кабинет, некогда принадлежавший ее отцу, а ныне присвоенный убийцей-опекуном, которого язык не поворачивается назвать родным дядей. Тесми посчитала нужным записать этот разговор на всякий случай, потом еще раз прослушать, вдруг от волнения пропустит важные детали. Поэтому ее пальчики запорхали над панелью управления коммуникатора, после чего она притаилась возле стены. Послышался стук в двери, и после разрешения войти они распахнулись перед прибывшим наемником. После холодного приветствия она услышала, как присутствующие расселись. «Ниран, с какой бездны я должен бросать свое прибыльное дело и лететь к тебе?» — послышался наигранно возмущенный голос вошедшего. «С чего это вдруг ты, живя в роскоши, вспомнил о своем забытом напарнике?» «Хватит ныть, Нойл, и упоминать о моем прошлом наемника». На что его давний приятель, понимающий, оскалился. Не пристало такому уважаемому и могущественному Нордису пинать свою репутацию и честь грязным прошлым. «Или мне называть тебя Проныра Кэс?» «Аналог Лиса. Как в старые времена. Тем более я знаю, что твой пиратский промысел весьма рискованный». Но его перебил приятель. «Я уже давно поднялся выше и забыл, что такое пиратство». Увидев вопросительное выражение, пояснил. «Меня нанимают решать деликатные вопросы за хорошую оплату». Многозначительно посмотрел он на собеседника. «Если нужно найти должника или устроить шантаж, а, возможно, выступить в роли посредника или же... убрать неугодного», — произнес он с улыбкой, как будто перечислял невинные хобби. «Значит, я обратился к тебе по твоему профилю. Я предлагаю тебе неплохо заработать без риска». После этих слов Нойл убрал беспечное выражение лица и пристально посмотрел на своего бывшего подельника. Ниранс также проникновенно посмотрел в глаза собеседника, словно решаясь, стоит ли делать последний шаг, от которого зависит его будущее. Назад пути уже не будет. «Выкрадешь некую молодую особу». Перед пиратом возникла голограмма его племянницы, которую ему отправил Ниранс. Голограмма девушки не оставила того равнодушным к ее красоте. «И делай с ней что хочешь. Главное, чтобы жива осталась», — успокоил опекун сам себя, доказывая, что ему не чуждо милосердие, все же родственница. Тем более он упивался одной только мыслью, что дочь его ненавистного брата, которому он завидовал с детства, станет шлюхой, рабыней, с ее внешностью только туда ей дорога. Еще его тешила мысль, что, возможно, она понесет и родит какого-нибудь ублюдка, тем самым разрушит желание своего отца, который следил за чистотой родословной их рода. «Думаю, помимо моей оплаты, ты сможешь неплохо заработать, продав ее в рабыне. На арабском рынке мало женщин нашей расы». После этих слов Ниранс подался вперед, и его взгляд стал жестким, а голос угрожающим. «Но если ты попытаешься оставить ее себе и использовать это против меня, я уничтожу тебя вместе с твоей командой». От этой угрозы сидящий опять вошел в образ беспощадного бандита Кэза и внутренне ощетинился. Его глаза убийственно блеснули, но он быстро взял себя в руки, подавив в себе желание убить посмевшего ему угрожать. Как всегда, кредиты в его жизни стояли на первом месте, а о месте он позаботится позже. Поэтому, включив всю свою хитрость, он опять вошел в образ давнего приятеля Нойла. В этот момент Тесми от услышанного закусила собственный кулак, чтобы не закричать от возмущения и страха. Она усилием воли заставила себя успокоиться и слушать дальше. Да, помыслы ее опекуна для нее не были секретом, но совсем другое дело, когда ты становишься свидетелем его мерзкой натуры убийцы. А вдруг он и брата ее смог найти и убить? Дальнейший разговор в кабинете заставил ее взять себя в руки и слушать дальше. «Я думал, за столько циклов дружбы я достоин доверия», — произнес с обидой Нойл и с упреком посмотрел на Ниранса. «Если ты мне настолько не доверяешь, почему не используешь своих головорезов, а обратился ко мне?» С кривой ухмылкой произнес он, довольно отметив, как изменилось выражение глаз его приятеля, в прошлом подельника, с кем они довольно удачно пиратствовали и проворачивали сомнительные делишки, нарушающие закон. «Я не хочу, чтобы это похищение могли связать с моим именем, тем более я буду первым подозреваемым. Всем плевать на наследников, но мои доброжелатели на центральной планете Империи используют это против меня. Особенно мой заклятый враг, который спит и видит, как прибрать к рукам мою планету. Ее брат уже пропал, сбежав». Со злостью процедил он, увидев насмешливую улыбку и приподнятую бровь Кэза. Поспешил добавить. «Но ты же знаешь меня. От меня просто так не сбежишь. Я позаботился о его будущем. Он сейчас гниет в тюрьме смертников. Уверен, его уже и в живых-то нет». Решил он реабилитироваться в глазах бывшего подельника. Тем более тот уже и так собрал о нем всю информацию, иначе не рисковал бы, прилетая сюда. «Это даже лучше, чем мгновенная смерть. Этот щенок познает все муки бездны, прежде чем сдохнуть». «Ха-ха!» — засмеялся добрый опекун зловещим смехом садиста. Тесми впилась зубами в свою руку, заглушая крик, и слезы полились из глаз в два ручья. Всхлипнув, она заставила себя успокоиться и слушать дальше, хотя от горя хотелось выть. «Почему ты так уверен, что это похищение не свяжут с тобой?» — услышала Тесми через переживание собственного горя. «Потому что я буду безутешным любящим мужем в своем горе», — самодовольно ответил он. «Ты убьешь мою красивую стерву жену». «Надоела она мне до смерти», — жестко произнес он, показывая и отправляя голограмму своей жены. «Толку от нее никакого. За столько времени она не зачала мне наследника. Видать, предохраняется, сука. Медики ее обследовали и говорят, что она здорова». Выплюснул он наболевшее, а то, что причина в нем самом, он даже мысли не допускал и к медикам не обращался, мужская гордость не позволяла. «Ну да, с твоим положением и состоянием любая будет твоей», понимающе, с завистью высказался Кэс. «Послезавтра я отправлю их двоих за женским тряпьем. Тем более повод имеется. У племянницы скоро день совершеннолетия. Охраны почти не будет, да и по возможности оставив живых их сопровождение. Верных не так просто найти на сегодняшний день. Жену убьешь? Пусть помучается, тварь. Девчонку заберешь и сразу улетаете. Я временно не буду перекрывать вылет с планеты». «Какова цена дела?» — деловито спросил Нойл, поменяв образ на глазах и приступая к самому важному вопросу. Дальше Тесми слушать не стала. Это уже было слишком для ее нервной системы. Тихо, почти бесшумно, она скрылась в саду и помчалась, рыдая в особняк. Ей нужен был их дворецкий, один из преданных слуг ее семьи. Но стоило ей только отбежать от окон и свернуть за угол, пересекая клумбу, как ее резко схватили и припечатали к стволу дерева. Тесми увидела свой кошмар в лице главы службы безопасности, ручного пса-опекуна, который часто занимался ее воспитанием, избивая ее сознанием дела, не оставляя видимых следов побоев за ее непослушание и бунт перед женой ее опекуна. Сам опекун это прекрасно знал, но делал вид, что ничего не замечает. Главное, что его в этом обвинить комиссия по опекунству не может. Но страшнее всего было не это, а то, что в последнее время этот садист стал смотреть на нее с похотью, давая волю рукам. Тесми надеялась, что он не посмеет ей что-то сделать. Все же она благородная Нора. «Что ты тут делаешь?» Склонился он над ней, вдыхая ее аромат, от чего ей стало противно. Заметив годливое выражение ее лица, он дал ей легкую пощечину. «Брезгуешь? Благородная тварь!» На счастье Тесми, этот садист переключился на другую тему. Похоже, он не знает, что она подслушивала. «Ничего, завтра я тобой займусь». Узнав, что его хозяин избавится от девчонки, он решил удовлетворить свою давнюю похоть и взять ее силой. Удовлетворить свое желание насильника и садиста. «Будешь верещать подо мной, благородная сука, пока я буду брать твое девственное тело!» С этими словами он больно сжал ее грудь, пытаясь освободиться, она в ужасе закричала. «Ты не посмеешь, твой хозяин будет не в восторге, он накажет тебя!» От бессилия слезы покатились с глаз. «Он накажет тебя, тварь!» Он ударил ее за то, что она посмела указать ему его место и напомнить ему, кем он является на самом деле. Тесми захлебнулась от боли, а этот садист продолжал. «Как только узнает, что благородная шлюха сама полезла ко мне в штаны!» Начал он угрожать ей, чтобы она не вздумала жаловаться. «Я ему еще предоставлю свидетелей. Из числа слуг, с которыми ты развлекалась. Ты же распущенная ненасытная шлюха!» Продолжал он давить на и без того расшатанную психику девушки. На счастье Тесми ее крики услышал садовник и решил посмотреть, кто кричит. Увидев его, глава службы безопасности толкнул ее в направлении входа в особняк и прошипел. «Убирайся, я тобой займусь позже», пригрозил он ей и скрылся в зелени сада. Испуганная Тесми помчалась в особняк к своему верному дворецкому. Утирая на ходу льющиеся слезы, она с криком кинулась к нему. «Дидрих!» Задыхаясь от плача, она схватила за руку дворецкого и потащила его в укромный угол от посторонних глаз. «Что случилось, Нора Тесминаль?» Как всегда невозмутимо обратился он к ней, почтительно называя ее полное имя. «Нужно срочно бежать!» Взволнованно полушепотом воскликнула она. «Опекун нанял пирата, чтобы меня выкрасть, а свою жену убить!» Он выследил моего брата, и теперь его нет в живых. Глава охраны грозился взять меня силой и обвинить, что я сама к нему приставала. Еще немного, и она бы скатилась в истерику, шумно вдыхая воздух. Дворецкий на ее памяти впервые потерял самообладание и встряхнул ее за плечи. Затем посмотрел в глаза и строго проговорил, оглядываясь по сторонам. «Значит, время пришло. «Сейчас же успокойтесь, Нора Тесминаль. Я все устрою. Поговорим об этом поздним вечером. Ждите меня. А сейчас возьмите себя в руки, чтобы никто ничего не заподозрил. Вы же не хотите, чтобы ваш побег сорвался?» — строго произнес он, увидев, как она отрицательно качнула головой. Выпустил ее из рук и отечески посмотрел на нее, хотя по возрасту он был старше ее отца. «Идите в свою комнату и соберите минимум необходимых вещей». Его уверенный и твердый голос привел ее в чувство, и она взяла себя в руки. «Хорошо, только не мог ли ты, Дитрих, распорядиться, чтобы ожидающих на площадке наемников угостили холодным напитком с добавлением цветков с разией?» Лукаво посмотрела она на дворецкого. «Непременно, Нора Тесминаль. Я лично приготовлю такой полезный напиток для наших гостей, а заодно и главу охраны угощу, чтобы ему не было до вас дела». Без единой эмоции на лице произнес он. При этом его глаза лучились смехом. Как только он представил, как во время полета этих бандитов прихватит живот. Цветок с разией был сильным слабительным. Тесми отправилась в свою комнату собирать вещи и готовиться к побегу. Время тянулось нестерпимо долго. Все ее мысли были о брате, слезы застилали глаза, страх и ужас просто душили ее. Пришлось выпить успокоительное, чтобы за общим ужином ничего не заподозрили. Во время ужина ее охватила апатия. Даже нападки жены ее опекуна оставляли ее равнодушной. После подслушанного разговора она даже с жалостью смотрела на эту женщину. Рано или поздно муж от нее избавится. Зато на убийцу своих родных она смотрела с ненавистью, пока никто не видел. Она испытывала двоякие чувства к нему. С одной стороны, жаждала убить его и отомстить за свою семью, а с другой стороны, она до ужаса его боялась. Ее дядя оказался тем еще монстром. Она просто уверена, что ее отец даже не подозревал о его пиратском прошлом и то, что он хладнокровный убийца с доброжелательной внешностью. «Тесми!» Она вздрогнула от этого ненавистного голоса и, подняв глаза от тарелки, посмотрела на неприятное лицо опекуна. Его зализанные назад грязно-белого цвета волосы делали его лицо жестким и хищным. Холодного оттенка глаза пронизывали насквозь, вызывая завораживающую дрожь во всем теле. Он напоминал ей Гадзара, аналог змеи. «У тебя скоро совершеннолетие. Устроим прием в твою честь. Ты должна блистать на этом празднике». Его жена злобно сверкнула глазами. «Не слишком ли много чести?» Не удержавшись, раздраженно прошипела Кимра. «Она единственная наследница этой планеты». Опекун так уничтожающе посмотрел на свою жену, что та передумала возмущаться и сразу умолкла. «Кимра, послезавтра ты повезешь Тесми в лучшие салоны и выберешь для нее самый лучший наряд. Поняла меня?» Пронзил он ее взглядом. «Да», — не выдержала она этого давления, прекрасно зная предел дозволенного. «Но я тоже хочу блистать на этом приеме». Алчность превозмогла собственный страх, и она произнесла капризным голосом. «Я же жена могущественного правителя планеты». Победно посмотрела она на Тесми, намекая ей, что здесь она никто. «Конечно, дорогая, блистай, пока есть возможность», — произнес он с насмешкой, думая о том, что ей недолго осталось. Она даже не долетит до салона. С этими словами он бросил салфетку на стол, встал из-за стола и вышел, давая всем понять, что ужин окончен. «Надеюсь, ты не рассчитываешь на то, что будешь самой красивой на этом приеме?» Злорадно проговорила Кимра. «Ты вообще должна быть нам благодарна за то, что устраиваем прием. Слишком много чести для тебя. Ничего, что ты живешь в моем доме, носишь драгоценности моей матери и тратишь мои кредиты». Опять не выдержала Тесми, забыв о побоях за свой несдержанный язык. В Кимре было столько яда, что у нее пропала всякая жалость к этой женщине. Тесми подскочила из-за стола и выбежала прочь под недовольное пыхтение Кимры, которая не нашла, что ответить, но подумала о том, что эта мелкая дрянь давно не получала за свой язвительный язык. Пора ей натравить на нее верного пса мужа. Тот с удовольствием проучит эту дряную девчонку.